Единственный раз он позволил так себя провести в денежном вопросе, — сказал Убертин. — Ты должен хорошенько понять, с каким ростовщиком тебе предстоит иметь дело. Во всех остальных случаях он выказывает дьявольское хитроумие. Стоит ему учуять деньги, это какой-то второй Мидас. Чего он коснется, все превращается в золото и течет в сундуки Авиньона. Всякий раз, когда я заходил к нему в покое, там было полно банкиров, менял. На столах было навалено золото, и какие-то священники пересчитывали монеты и складывали одну на другую в столбики. Ты увидишь, какую резиденцию он там выстроил себе, и с какой роскошью не то дворец византийского императора, не то татарского хана. «Теперь ты понимаешь, — спросил Убертин, — зачем он издал все эти буллы против бедности? А знаешь, что он подбил доминиканцев назло нашему ордену ваять фигуры Христа в царской короне, в пурпурной с золотом тунике и в богатейших сандалиях? А в Авиньоне показывают распятие, где Христос прибит к кресту, одной только рукою, а другой держится за кошель, привешенный у него на поясе. Все это ради доказательства, что он благословляет употребление денег в обиходе церкви». «Ах, бесстыдник! — вскричал Михаил. — Да это же прямое богохульство!» «Он надел, — вмешался Вильгельм, — третий венец на папскую тиару. Так ведь, Убертин?» «Разумеется. В начале тысячелетия папа Гильдебранд увенчал себя одним венцом с надписью «Корона царства от руки Божией». Нечестивый Бенедикт не так давно присовокупил к тому венцу новый, надписав на нем «Венец правительства от руки Петровой». А Иоанн решил усовершенствовать сделанное ими. Теперь на тиаре три венца — власть духовная, власть мирская и власть священно-начальная, символ персидских царей, языческий символ. Один из францисканцев до этих пор не проронил ни слова, поскольку был всецело занят смакованием отличнейших блюд, поданных гостям по приказанию аббата. Он вполуха следил за беседой, время от времени саркастически хмыкая по поводу негодного понтифика или одобрительно мыча по поводу гневных тирад сотрапезников. Более же всего он заботился об очищении своего подбородка от мясного соуса и кусочков, которые время от времени вываливались из его беззубого, но прожорливого рта. К соседям он обращался единственно за тем, чтобы похвалить какое-нибудь кушанье. Позже я узнал, что это был владыка Иероним, тот самый епископ Каффы, которого Убертин недавно объявил умершим. Должен сказать, что слухи о его смерти, случившейся будто бы за 2 года до того, ходили среди верующих христиан упорно и сыздавна. И позднее я их тоже слыхал. На самом же деле умер он через несколько месяцев после описываемой встречи, и я до сих пор убежден, что он скончался от великого бешенства, нашедшего на него следующим утром, как я опишу, во время богословского диспута. От означенного бешенства в скорости и лопнул, так как был немощен телом и желчен характером. На этом месте он впервые вмешался в общий разговор и проговорил с набитым ртом: «Знаете ли вы, что этот нечестивец создал целую систему такса сакре петитенциария и зарабатывает на грехах верующих немалые капиталы? Если священнослужитель совершает плотский грех с монахиней или с родственницей, или просто с посторонней женщиной, ибо случается и такое, он может быть прощен только после того, как уплатит 77 золотых лир и 12 сублидов. А за содомию платить приходится более 200 лир. Но если она совершена только над мальчиками или над животными, но не над женщинами, взыскание сокращается до 100 лир. Если монахиня отдавалась нескольким мужчинам, как единовременно, так и поочередно, как вне стен монастыря, так и внутри он их, а ныне желает стать аббатисой, пускай платит 131 золотую лиру и 15 сольдов.